«Лера, как отключить систему удержания?» Задал ей вопрос Кисуки и передал ей голограмму изображения от пульта неподалеку. «Что, как вы?» – замешкалась она. «Буровой лазер», – ответил Кисуки и осуждающе поглядел на командира, и импульсивность. На Шепард был надет шлем, но она явственно поморщилась и сделала попытку скрестить руки на груди, не убирая оружие, в защитном жесте. «Ну так как нам вас вытащить?» – осведомилась она. «И что вы можете рассказать о Бенези и Сарине?» «О Бенези?» – охнула она. «Я не контактировала со своей матерью уже очень долго. Угу. Так что с панелью?» – поторопил ее нервничающий в преддверии землетрясения попаданец. «Третья слева», – дает она голос, а командир вбивает палец в кнопку панели. Поле отключается, а Кисуки подхватывает начавшую падать Леру. «Ох, спасибо», – отвечает она, вставая на ноги. «Бежать сможешь?» – последовал незамедлительный вопрос. Сейсма активна, зал ощутимо тряхануло, а бывший детектив Стримглав потащил ее к лифту. «Живо, живо, убираемся отсюда», — поддал он в голос стали, понукая всех к действию. «Идем», — кивает командир, и группа спешит к лифту. Тали стремительными скачками достигает панели и вбивает команду в лифт, и он трогается, вывозя нас наверх. «Вытяни руку», — просит Кисуки Леру, а она непонимающе протягивает конечность вперед. «Малый стимулятор от недомогания», пояснил он, вводя ей из медицинского пистолета небольшую дозу препарата. «Нам сейчас придется быстро нестись наружу». Его словам вторит новый толчок, раздавшийся грохотом среди подземелья и отражаясь эхом в лифтовой шахте. Держась поблизости от Леры, Кисуки на всякий случай достает болт-пистолет. Лифт начинает подниматься на верхний ярус, а группа видит в проходе Крагана с отрядом Гетом. «Лера, заткни уши», она непонимающе смотрит на человека. «Просто заткни уши, будет громко, очень громко». Она послушно прикрывает уши, а он делает шаг вперед, дабы не опалить товарищей компенсирующими отдачу потоками газов из дульного тормоза. «Отдайте нам докта», — начинает требовать Краган, но раздается дикий грохот, и он распадается кровавыми лоскутами, лишившись примерно четверти своего корпуса от подрыва болт-снаряда. Пушка вываливается из безвольных лап и грохочет по стальному пандусу. Поместив болт-пистолет в кобуру, Кисуки посылает мехов вперед с непрерывной пальбой в конкретного Гита, разрывая барьер и пронзая его градом микроскопических пуль. Достав увесистый ПП из четверенных блюстителей, он начинает палить в следующего Гита с непрерывным перемещением к выходу. Барьер Гита начинает вовсю дрожать, а Геты начинают координировать атаки на кукольнике, но один из мехов меняет свою дислокацию и прикрывает его своим корпусом и барьером, продолжая огонь из мотыги. Барьер меха резко теряет в своей плотности, но к нему спешат другие мехи, вставая защитной стеной уже для него, но барьер уже прорванный мех с винтовкой получает заряд в бедренный сустав и припадает на здоровую ногу. «Уже не уйдет», — с грустью подумал Кисуки, — «просто не дойдет до Нормандии в срок». Команда дружно палит в отвлекшихся гетов, а оба штурмовых меха уже сигнализируют об уполовиненной мощности барьера. Кисуки дает команду на синхронное выбивание гита, а сам пристреливается к другому вражескому юниту, скрывшемуся за колонной. Спустя три залпа гет падает навзничь с изрешеченным корпусом, а человек отметил, что барьеры штурмовых мехов уже на донышке. Он дает команду на таранный удар посредством ракетного прыжка, и мехи взмывают в воздух, сшибая вражеские юниты на землю. Невидящим взглядом окинув местность, Кисуки открывает огонь куда-то в сторону врага и дает команду лежавшим на врагах мехам сместить конечности и стрелять в упор упавшим противникам. Спустя еще десяток секунд все было кончено, а отряд вышел из боя без потерь. «Почти без потерь», — поправил себя Кисуки, глядя на искрящийся и жужжащий бедренный сустав меха с модифицированной мотыгой. Он подбегает к нему и закидывает мотыгу себе за плечо, а затем дает команду встать двоим функционирующим, но поцарапанным мехам. «Командир», — вопросительно дает он голос. «Выдвигаемся», — кивает она ему, а затем бросает взгляд на безоружного искрящегося меха. «Сломан, полевой ремонт невозможен», — морщится кукольник, — «просто не дотащим, а сейчас лестница не в лучшем состоянии», — словно подтверждая его слова, зал тряхануло очередным предвестником неминуемого разрушения руин. «Собираемся, Джокер, мы на подходе». «Принято». Командир, дает голос бессменный пилот Нормандии. «Бег, бег, бег». Мотыга ощутимо тянет к земле, а мехи требуют дополнительного внимания, но Кисуки справляется, благо лестницы еще держатся, и группа начала эвакуироваться несколько раньше, чем канонный побег посреди разрухи. Спустя пару минут они добираются до выхода из руины и вваливаются в Нормандию. «Как же хорошо, что я сделал самодельные протоколы по балансу для Лаки», — подумалось кукольнику. «Впрочем, мне есть еще, над чем работать». Он валится на пол, прислонившись к стене. «Кисуке, где твоя выносливость?» — шутливо журит его Гарус. «Бежать по кривым разваливающимся лестницам во время землетрясения одновременно тремя парами ног довольно утомительно», — замечает тот. «Ты контролировал их лично?» — поразился Кайден. «В стандартных протоколах такого нет, а двигательные функции такого плана слишком нагружают мозги мехов. Без капитальной модернизации и лицензирования вмешательства в конструкцию приходится вести их лично», — отвечает он, пытаясь прогнать начинающуюся мигрень. «Кисуке, я хочу твой пистолет», — заявляет Рекс, а остальные синхронно разворачиваются к нему, помня о распыленном Крагане, которому не помогли ни кинетические, ни биотические барьеры, ни броня. «Я тоже», — вклинилась подобравшаяся Шипард. Усталым взглядом кукольник окидывает Крагана и Джейн. «Рекс, помимо ЕЕЗа для одного залпа нужно 40 минут работы верстаком седьмого класса», — охлаждает он его пыл. Краган так и застыл с открытым ртом, осмысливая информацию. 40 минут. Взвизгнула Тали, да за это время можно фабрикатором дробовик собрать не последние модели. За все нужно платить, философски замечает он, пожимая плечами. Болт-снаряды действительно требуют исключительной точности, и это при том, что технология еще совсем сырая. А какого класса у нас верстак? Поинтересовалась Шипард. 6-го, командир, отозвался Кайдан. Вполне пригоден для починки медицинского оборудования. Джейн вопросительно уставилась на Кисуке. «Дакка», — отвечает он на незаданный вопрос. «Что?» — поднимает та бровь. «Его модифицированный Фенрис, это верстак на ножках», — отвечает Гарус. «А это не вмешательство в конструкцию?» — задает она вопрос. «Только лицензированные детали в иной компоновке», — зевает бывший детектив. «Это самоделки типа моего ПП вызовут вопросы, а так компонуй как душе угодно». Только в регламент впишись. Так, не зевать, нам еще брифинг проводить. Возмутилась она полулежачему положению, всем в зал связи, чтобы через 5 минут были там. Да, командир, зевнули остальные, на что у Шипард дернулся глаз, а Кисуке ухмыльнулся. Примечание к части. Примерный вид огнемета, только значительно меньше и со стороны мизинца, а не тыльной части руки. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Вархам Мир 40К и Магис 220 Агрессор Сутрамаринис Йод ПГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 170 миллиардов 729 миллионов 15 510. Глава 7. Вся команда высадки расселась в зале для брифинга. Кисуке скинул доспех раньше остальных, сходил на кухню и притащил пару бутылок воды для команды. Он зашел в зал и раздал пакетированную воду самым изможденным, на вроде Эшли, Кайдана, Лиары и Тали. «Кисуке, а как же я?» Манерно и с придыханием притворно возмутился Гарус. «Биотик, дешевая броня Феникс с устаревшими протоколами окружающей среды, латанный-перелатанный скафандр-универсал, многочасовой невольный пленник протеанского механизма», поочередно тычет парень в Кайдана, Эшли, Тали и Лиару. «А я?» — подал хриплый голос Рекс. «А ты нас всех еще переживешь», — отмахивается человек, на что тот хохочет. «А ты?» — тычет в Гаруса. «Мог бы и сходить за водой, раз доспех не снимаешь». «Сдаюсь, сдаюсь», — поднял тот свои ладони в защитном жесте. «КХМ, КХМ», — подала голос Шипард. Все расселись по местам, и Шипард начала допрос Леры. Спустя пару часов после брифинга по завершению миссии пришло оповещение Шипард касательно новой цели отряда. Этой целью оказалась колония Надежды Чжу. Колония вовсю била тревогу касательно нападения гетов, а команда «Спектра» оказались наиболее близким военным подразделением, так что Шипард резонно предположила, что синтетики не будут беспричинно атаковать колонию, и на этой планете есть нечто важное для Сарина. До высадки было порядка пары суток в связи с удаленным расположением колонии от реле, и все принялись за свои дела и должностные обязанности. Кисуке было порадовался наличию свободного времени, но улыбка немедленно погасла, стоило лишь вспомнить о потерянном мехе. «Блин», растягивая слова, шипит он, остановившись посреди коридора. «Дьявол, что шипишь?» — поинтересовалась Эшли, идя за ним в сторону лифта. «Оплакиваю утерянного меха. Он был со мной с самого Элизиума», — вздохнул он, — «только мотыга и осталась». «Мотыга?» — со скепсисом подняла бровь та. «Колонистское ружье времен первой волны заселения, это же старье. Он скептично поднимал бровь на необоснованное предубеждение против этой проверенной временем рабочей лошадки. «Ты хоть раз из нее стреляла?» – спрашивает ее, а она отрицательно мотает головой. «Это прекрасное ружье марксмана, пусть и после некоторой доработки. Не увижу, не поверю», – усмехнулась она. «Не скажи», – качает он головой. «Это идеальный баланс между снайперским ружьем и штурмовой винтовкой. Я, конечно, модифицировал ее в угоду турианским традициям, но оружие более чем приличное». «Турианским?» – спросила Эшли, подходя к лифтовой панели. «Это как? Стрельба отсечками по 2-4 выстрела. Это в их армии последний писк моды», – жмет плечами Кисуки, заходя в приехавший лифт. «Зачем?» – недоуменно покосилась она. «Огонь вполне реально контролировать и вручную». «Ну», – начал он, – «причин несколько. Повышенная кучность, контроль перегрева, контроль отдачи. Впрочем, это все софистика и реклама. Просто на испытаниях в иерархии подобные модели стабильно показывают лучший результат, нежели чем просто полуавтомат одиночными или автоматический огонь. Может, для стрелков на тестовых испытаниях это легче ввиду физиологии или привычек, может, сам концепт стрельбы с отсечками лучше, а может, инженеры приноровились к конструированию конкретного типа оружия. Почему режим огня один? Немаловажную роль играет сам характер современного конструирования ручного огнестрела. Ты же почти нигде сейчас не увидишь переводчик режима огня на оружие? Нет, не видела. Только дорогие винтовки имеют такие, и они почему-то мало распространены, наморщила лоб она. Любой оружейник хочет максимальной эффективности для своего вооружения, верно? Она кивает, а он продолжил. В том-то и дело, что для того, чтобы выжать максимум из оружия, все его элементы подгоняются под один конкретный режим работы. Блок подачи патронного бруска, блок нарезки снарядов, блок перемещения снаряда ко стволу, блок облегчения, блок разгона, блок выброса мусора, оставшегося от нарезки, из побочного ствола, блок активного радиатора или блок саморемонта в случае, если радиатор пассивен. Переключи режимы. Для полной реализации потенциала потребуются совершенно другие настройки, кивает она, ухватив идею. Хочешь сказать, что искусственное ограничение отсечкой или одним выстрелом помогает выжать из оружия больше с технической точки зрения, так как режим работы полностью контролируется, то есть запихать в оружие ровно то железо, что необходимо без запасов на перенастройку? Да, для ручного контроля отсечки в режиме автоматического огня и раскрытия возможностей оружия потребуется очень гибкая система настроек, так как предугадать действия стрелка и идеально подстроиться под них маловероятно. Что ни поменяй, калибр ли, скорость ли или еще что-либо, все равно что-то да начнет выбиваться из общей картины. От нераскрытой мощи залпа, до избыточной мощности отдачи или совершенно непредсказуемого характера перегрева. Узкая специализация просто дает больший выхлоп, а стрельба отсечками – это разумный компромисс. Пожимает он плечами, выходя из лифта. Турианцы вообще выступают за натиск и прямое противостояние против человеческой концепции гибкости. Специализация против гибкости, где выбор режима отсечкой – это эдакий компромисс для тактики. «Нам такого не рассказывали», – говорит Эшли. «Ну, а ты и не инженер, ты специалист другого профиля. Что есть на рынке, тем и пользуешься. В армии важна унитарность, и ваши подстройки оружия под себя довольно ограничены в силу законов, логистики или взаимозаменяемости для персонала». Поворачивается он к ней, намереваясь попрощаться. «Спасибо, док», – показывает она большой палец вверх и спрашивает, «потом дашь опробовать твою мотыгу? Обращайся», – кивает он, «только наплечник надень. Я мощность под меха выкрутил, так что может плечо выбить, если без брони стрелять. Я крепкая. Чем займешься?» – спрашивает она, налив себе стакан и начиная пить воду маленькими глотками. «Наверное, устрою легкий спарринг с Рексом», задумался бывший полицейский. Фонтан воды залил всю стену рядом с ними, а Эшли начала яростно кашлять. «Кха-кха, что кха?» Зашлась она диким кашлем, а Краган заинтересованно ощерился и отлепился от стены, прекратив скрещивать руки. «Спарринг?» – зашелся радостью Краган. «Легкий», – уточнил Кисуки, а лицо Крагана погасло, другие просто не выдержат. «Ты сдурел?» – разошлась Эшли, а Гарус ее поддержал. «Кисуки, ты...» «Конечно, хорош в ближнем бою, но спарринг. Он достает меходендрит из-под полы понча и делает им пару движений в стиле боксирования. Никто, кроме Рекса, не выдержит удара стального меходендрита без травм. Просто ряд тестов. Полагаться только на V-симуляции я не намерен». Глаза Крагана скептично смотрели на маленькое стальное щупальце, пока оно не жахнуло по стальному углу верстака машинного обслуживания, погнув 7-миллиметровую пластину, зажатую в струбцине. Гарусы шли аж подпрыгнули. «Вижу, что стало интересно», — проследил он с усмешкой за реакцией Крагана. «Поделись уж опытом с молодым поколением, только медленно хотя бы для начала». Рекс ощерился и встал в стойку. «Что там за грохот?» — интересуется Шепарту Гаруса, выходящего из лифта. «Кисуки с Рексом проводит спарринг», — вздохнул тот, а стена снова сотряслась. «Кисуки будет в порядке?» — обеспокоенно осведомилась Лера. Следующая за Шепард вместе стали. «Я Краган», — раздался знакомый рык. «Я человек», — раздался ответный клич неугомонного члена десантной команды. «Более чем», — хмыкнула Тали. «И что вас сподвигло на спарринг с Краганом, мистер Матабу?» В своей непревзойденной манере журила Кисуки доктор Чиквас, осматривая синяки. «Натурные испытания», — отвечает он, — «ви симуляции слишком неточны без начальных данных. Без подготовки на миссии делать нечего, а синяки вам сильно помогут на миссии, надо думать», — скептично обратила она взгляд на сине-желтые пятна по всему телу пациента. «Других я бы мог случайно покалечить», — жмет он плечами. «Мистер Урднак тоже не избежал ряда повреждений», — поморщилась доктор. «Вы умудрились устроить ему довольно трудноустранимые травмы, невзирая на то, что этот варлорд был в доспехе, ну и, собственно, он Краган. Воспаление надкосницы вы ему обеспечили». «Извините», — поморщился он, — «планировали немного протестировать оборудование, но увлеклись. Благо Рекс сдерживался. Чем вы его хоть били?» — поинтересовалась она, проходясь по телу серией уколов через особый медицинский амнитул, что непрерывно делал сотни малых уколов сродни тату-машинке. «Мехадендритом», — Чиквас нахмурилась на незнакомое слово, а он поспешил пояснить, вызвав металлическое щупальце из поясной сумки на жестком поясе Аби, лежавшем неподалеку. «Фьють», — к его удивлению просвистела доктор, — «кто-то у нас фанат от Актриуса». «Смотрели Человека-паука?» — улыбнулся он. «Ретро-фильмы довольно неплохи. Современное кино пытается угодить всей галактике, а получается как всегда», — заметила она. Спустя пару минут она завершила медицинские процедуры и отложила инструменты в сторону. «Надеюсь, что подобное натурное испытание не будет повторяться слишком часто», — подняла бровь Чиквас, глядя на него из-под серебристой челки. «Уже не будет», — смеется он. «Я насканировал достаточно материала для калибровки симулятора, и тренировки впредь будут по большей части виртуальными». В комнату заходят члены команды. «Доктор, он будет готов к высадке?» — интересуется Джейн, тряхнув яркой рыжей челкой. «Более чем», — отметила Чиквас, — «осталось только долечить мистера Урдната». Как ни странно, его травмы оказались трудноизлечимыми, но и он тоже будет готов к высадке. Эшли присвистнула, глядя на Кисуки. «Я ни разу не видела, чтобы ты сделал хотя бы одно отжимание, а тут анатомический атлас можно рисовать. Я вижу, что ты не культурист, но все же, побочный продукт тренировок с мехами», — чешет он голову, представляя движение меха, поневоле пытаешься повторить. «Вот и от побочных импульсов мысленной тренировки сокращается мускулатура, и вот результат», — подвела итог Чиквас, «но прирост мускулатуры в 2, а то и 3 раза менее эффективен по сравнению с реальной работой в зале». «Сколько вы тренируетесь с мехами, мистер Матабу?» 3-4 часа в день», — с напускным безразличием ответил тот, а Чиквас сначала неверяще щурится. «Все 7, а то и 9», — выдал напарника Гарус. «Он пребывает в симуляции почти без перерыва. Если он сидит в визоре и не двигается, то можете быть уверены, что он дерется в виртуальной реальности. Я даже не уверен, не гоняет ли он армии по полю битвы, если сидит на горшке». «Ах ты засранец», — шутливо вскинулся он. «Если нет флота над головой, то ты жертва», — процитировав Кисуки, постучал себя когтем по костяному подбородку Гарус. «В цитадель секьюрити стены тонкие. Готовиться к войне 24/7 не самая здоровая тенденция». «Да нормально все у меня», — нахмурился Кисуки. «А если учесть твою паранойю касательно камеры чтения по губам, включение глушилок при малейшем признаке укромных мест, избегание Азари и Салариан», — продолжает резать по-живому Гарус, а окружающие все больше начинают хмуриться. «Я тоже предпочитаю избегать Салариан», — фырнул Рекс, сложив руки на груди. «Избегание Азари», — охнула Лера. «В духовном смысле единение — это замечательно, но некоторые знания лучше не раскрывать, а я рисковать не хочу», — извинился парень перед ней. «И что там было про торговлю органами как безобидное явление?» Вперилась в него взглядом Шепард. «Я теперь спектрой могла бы помочь. Только не надо сейчас копать в эту сторону», — взмолился попаданец, закатив глаза к потолку, нам еще сари наловить, а совет будет в лучшем случае продолжать жевать сопли. «С чего ты взял?» — спросила Шепард. «Они не поверили тебе про жнецов сейчас, не поверят и впредь. Они будут продолжать говорить чушь, пока жнецы не придут на их митрополии, а пока не будет ничего предприниматься. Почему ты так в этом уверен?» — скрестила она руки на груди. «Вся галактика зиждется на руинах предыдущей цивилизации, Шепард. Цитадель просто есть и на ней просто живут». С омертвевшим от напускного безразличия лицом начал вещать кукольник, даже контрольного пульта от ЗЖО нет в наличии и никто не знает, где его искать. Кругом полно неизвестных тварей, которые вертят и перестраивают цитадель по своему разумению. Стены, полы, потолки, все перестраивается ежедневно в угоду непонятным хранителям с непонятными задачами. Даже сраные стены жемчужины галактики нам не подвластны. Великое галактическое сообщество, передразнил он политиков. «Мы не хозяева в своем доме. Добро пожаловать в эпоху», — продолжил он, — «где можно распечатать космический корабль, выправить гены и поставить протезы чего угодно, но нельзя не дать дома беспризорникам на светоче галактики, не вылечить краганов от агрессии вместо всеобщей кастрации, не найти дом расе за 300 лет мотания по галактике. Армии ограничены, реле открывать нельзя, от пиратов отбивайтесь сами, все технологии — это заимствование от умершей цивилизации». А от чего она загнулась, это слишком неприятный для людей вопрос. Спустя пару мгновений тишины команда отмерла, а Шепард вновь нацелила цепкий взгляд на собеседника. «Тогда что в таком случае делать нам, мистер Много Тайн?» — с нажимом произнесла она. «Камеры плюс сканеры на всем протяжении миссии», — отозвался он, — «не те, что у вас в костюмах, а те, которые зарегистрированы по всем протоколам безопасности». Джейн подняла бровь, силясь понять, к чему он клонит. «Чтобы не отвертелись в случае какого-либо открытия», наклонил он голову и дополнил свою фразу. «А если этого будет недостаточно, Сарин, это еще не жнецы. Совет закроет глаза на угрозу, если ему позволить», спросил Гарус, наученный горьким опытом жестокого регламента и красной ленты. «Это уже потом», отмахнулся он. «Посмотрим, на что напоримся». «Ну-ну», протянула Джейн, «ты совет шантажировать найденными уликами собрался, как я погляжу. Кровь будут проливать не политики, а без флота шансы вообще нулевые. Помнишь речи про терминусы пиратов? Там живут злые-призлые разумные и война с ними это бобо, а флоты наращивать нельзя-нельзя». Народ аж перекосил от последней фразы, но кривые грустные ухмылки прорезали их лица. «Вижу, что с момента записи на Элизиуме ты не поменял своего мнения. ПФФ в этом есть резон. Соберешь нам крепкие камеры под боевую обстановку», — отдала указание Шепард, тряхнув гривой. На пути к следующему пункту путешествия заняться было решительно нечем, так как база Кисуки по обслуживанию судовых установок почти истлела за ненадобностью, а инженер Адамс не может нарадоваться Натали с ее инженерными талантами и мягко его отфутболил заниматься тем, чем занимается десантная группа. Было немного обидно, но отсутствие практики стремительно потрепало его знания в этой области, пусть он и лучше новичка, как мягко выразился начальник инженерной палубы. Идет вызов на обед и его зовут в обеденный зал. Кисуки несколько удивил местный распорядок, ведь по факту кухни не было, а была лишь столовая и пищевые брикеты в автоматизированном диспенсере. Казалось бы, ешь не хочу, но и тут царил распорядок с нормами выдачи и режимом дня. Кукольник поднимается, медленно раскладывает оставшиеся детали на верстак для сохранности, закрывает кожух датки команды и идет к лифту, дабы подняться из технической палубы к жилой. Бьет себя по лбу и отходит к стоящим рядом со шкафчиками мехам и берет с собой маленькую отдельную сумку с личными продуктами, что он прихватил еще с цитадели. Спустя минуту он поднимается на палубу и направляется в столовую. «Ты и сюда меха притащил?» – тихо хмыкает Гарус. А красноволосый полицейский недоуменно оборачивается на идущего за ним меха. На его стальном боку гордо красовалась надпись «Датка». «Я и не заметил», — поднял он брови ко лбу, глядя на переступающего с ноги на ногу Фенриса. «ПФФ, ты точно с ними в туалет не ходишь?» — фыркает тот. «Ты точно хочешь остаться без вкусного?» — вперил Кисуки руки в боки, а остальные члены команды переглянулись. «То я слишком параноик, то мехи мои не нравятся. Сдаюсь». Поднял он трехпалые ладони в защитном жесте, «я уже отвык от армейской еды и не хочу к ней возвращаться». Вот ведь, садится он рядом, а Гарус тянет свои руки к маленькой сумке. «Ну, Кисуки, ты же знаешь, что я тебя очень ценю, Мурчит он, силясь достать когтем до сумки. «Еду ты ценишь, а не меня, кулинарный ты извращенец», брякает он на стол свой брикет. «Кисуки», протяжным голосом зовет турианец напарника на помощь, не доставая до сумки. «Ладно, хорошо», достает тот приправы и прочую снедь для усиления вкуса из переноски. «Горчицу с изюмом ему подавай, извращенец». «Я не виноват, что они так хорошо сочетаются с мясом», цепко ухватился он за тюбик русской жгучей горчицы и пакетик мелко-мелко порубленного изюма. Грус немедленно начинает поливать стейк горчицей, размазывает ее ножом тонким слоем по мясу и присыпает слегка недосушенным, а оттого сочным рубленым изюмом. «Командир, сколько у нас суток до следующей миссии?» справляется у Шепард Грус. «Порядка 18 часов», отвечает она. «Кисуки», опять раздается стон, а красноволосый юноша закатывает глаза к небу и снова отвлекается от своего брикета, чтобы достать бутылек какой-то настойки и разлить ее по двум малым стопкам миллилитров в 25. «Ты мой самый лучший друг», хватает он стопку и ждет, когда напарник закончит со своим брикетом, непрерывно тарабаня когтями по столу. «Ага, ага, никуда твоя настойка нахрене не убежит, имей терпение», журит человек турианца. У всех начинают слезиться глаза от ядреных специй, идущих от блюда как Гаруса, так и Кисуки, но спустя полминуты под скулеж Гаруса он закончил поливать армейский паек припасенными специями и аджика и берется за маленькую стопку наперсток. «Ну, чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было», декларирует неразлучная парочка и, чокнувшись стопками, заглатывает очевидно термоядерную смесь и резко хватает столовые приборы. «Распитие алкоголя на службе», тихо-тихо, почти неслышно тянет Эшли себе под нос. «КХМ, КХМ», прочищает горло Джейн, а Кисуки вскакивает, прижимая бутылек к груди. «Тут и так мало, имейте совесть, свое надо таскать, командир Шепард». Ладонь Джейн сама собой потянулась к лицу. Кисуки сидит у Чиквас в плену медицинских сканеров, она таки затащила его на более полный осмотр и ближайшие пару часов ему даже не выйти в экстра нет. «Думай, думай, что полезного я могу сделать за это время?» Амнитул издает пиликанье, но я даже подойти сейчас к нему не могу, думает Кисуки. «У-у-у-у», разочарованно мычит он, но Карин щурит на него глаза. «Потерпите, мистер Матабу», журит она его, еще полтора часа до полного анализа. «Как вы умудрились протянуть так долго без полного медицинского сканирования в наше время, я ума не приложу. В базах данных вы проходили лишь поверхностный осмотр на приеме в Академию Цитадель Секьюрити». «Ладно, ладно», бурчит он, привычно дергая пальцами. Чиквас проследила цепким взглядом за его движениями и вздохнула. «У вас явно наблюдается синдром отмены, мистер Матабу. Будь моя воля, я бы отправила вас в центр реабилитации. Подобные симптомы – повод для тревоги. Нужно жить и вне виртуальной реальности и тренировок. Жизнь не ограничена мехами да оружием. А я думал, у нас любовь», – вздохнул он. «Ну-ну, я все делаю для вашей же пользы. Забывать про свой организм тоже не дело. Биошовинизм. Плоть слаба, но силен металл. Всякий орган легко заменить машиной». Пожимает плечами он и осекается. «Так», тянет Чиквас, «вот с этого момента поподробней. Воспользуюсь правом на молчание. В медкабинете такого права у вас нет», сверкнула глазами доктор. «А потом вы мне рубашку подарите с длинными рукавами, а потом аккуратно завяжете их у меня за спиной, чтобы не мешали», сварливо отвечает пациент. может быть», оценивающе поглядела она на него. «Просто единение с машиной очень обогащает опыт. Больше слышишь, больше видишь, больше чувствуешь», задумчиво тянет он. «Можно быть в нескольких местах сразу и иметь дополнительные конечности. Единственное узкое место – само тело. Проблемой является и мозг его ограничениями с привычкой клипового сознания, но при обдуманных усилиях плюсы перевешивают минусы. Мне показалось, что появись достойный протез, вы бы заменили совершенно здоровый орган на него», прищурилась она. «Ну, не без этого. Если я его буду чувствовать как родной орган или конечность, то проблема только в обслуживании и цене. И это вам не кажется странным?» Подняла она бровь. «Странными мне кажутся туристы, которые приезжают на Омегу, а потом удивляются, что их ограбили. Еще у нас тут психопат, что в открытую ведет вторжение, подчинив расу синтетиков, которые победили целую расу органиков, но правители посылают всего один разведывательный фрегат с минимальной командой. Усиление – это ваш способ защищаться, это тоже, но я больше отношусь к мехам как к искусству. Новое тело, новые чувства, а вопрос, смогу ли я вдохнуть в фигуру жизнь, сродни художественному вызову. Разум без оков тела, так сказать, а металлу, мой холст и проводник моей воли. Да вы поэт, приподняв брови, заметила Карин. Слышали мои песни? Не понял он. Доктор поморгала и переспросила. Вы пишете песни, скорее компилирую старые, начитавшись ими, да делаю каверы. Все придумано до нас. Свои собственные тоже есть, но не то чтобы много. Неожиданное хобби, заметила Карин, но то, что оно есть, меня радует. Рубашка с длинными рукавами отменяется, хитро глянул он на нее краем глаза. Только если скажете ваш творческий псевдоним, усмехнулась она. Сосари оф пхерет санд, це ностальгии выдыхает он. Плоть и сталь, воля и проводник. Недавний разговор не давал ему покоя, пока он сидел среди перемежающихся огнями сканерных установок. Его не отпускала мысль о том, что его реальным пределом сейчас в управлении со 100% эффективностью подобной режиму аватара являются два меха сразу, а все результаты сверху того получаются в ходе ряда ухищрений. «Меня не хватает на все», — бьется в голове мысль, тихо взрыкнул, погружаясь в спираль раздражения, но тут в кабинет заходит Чиквас. «Как вижу, вы так и не смогли расслабиться, впрочем, процедура почти закончена», — сказала доктор, взмахнув седой челкой, а затем прикрикнула. «Да хватит уже рычать, как тасманский дьявол. Что может быть сложного в том, чтобы просто посидеть пару часов?» «Тасманский дьявол?» – переспросил он, а затем оскоблился. «Доктор, вы сейчас меня просто спасли». «Че-то что?» – не поняла она. «Если я не могу идеально управлять мехами сам, то по крайней мере могу придать кукле искру жизни». «Кисуки, вы перегрелись?» – фыркнула она. «Если не помните, то мы сейчас против синтетиков и воюем». «Да нет», — отмахнулся он, — «я говорю про инстинкты, а долго объяснять. Впрочем, за вдохновение спасибо». Карин постояла, вздохнула и уселась за кресло, а сканеры тихо пискнули. «Ваше сканирование завершено, можете заняться, чем планировали, только без разрушений, пожалуйста, можете идти». «Командир, а какой пункт назначения будет следующим у нас?» «Предположительно на Верия, а в чем дело?» — не поняла она. «Куплю пару вещей для мехов с доставкой туда через экстранет», — отмахнулся он. Перед высадкой Кисуки разговорился с Талией, и она скинула ему расширенную версию данных по гитам. Он был очень рад этой информации, но отложил ее на потом, оценив количество имеющегося у него материала, и начал шустро править свой заказ, открыв Omnitool. «Привет, Кисуки, чем занят?» — возникла в его поле зрения Лера. «Правлю заказ на материалы ввиду пакета данных по гитам, что отправила мне Тали. Хочу попробовать сделать авторского меха», — ответил он. «Своя модель меха, да в одиночку», — ахнула она. «Ты увлечен этим делом не менее, чем я археологией. У него уже есть одна модель, и он ей ни с кем не делится», — хмыкнул Гарус, обратив на себя внимание. «И что такого он сотворил?» — поинтересовалась Эшли, проверяя свое снаряжение. «Стелс-мех, что проходит невидимым через некоторые сканеры», — ответил Гарус. «Они нам очень помогли, когда мы ловили доктора Селиона. Собственно, так мы с Кисуки и познакомились». «Что за доктор?» Не скрывая своего любопытства, спросил Кайден. «Торговец органами. Заблокировал все проходы сканерами электрической активности и сенсорами масс полей, а сам сидел в корабле, начиненном взрывчаткой, и требовал дать ему вылет, пока он не начал взрывать заложников. Полиция была бессильна, и я уже думал, что его отпустят в связи с рисками для посторонних и заложников», начал вспоминать Гарус. «Отпустить такого монстра?» — задохнулась Эшли. «Ну, тут был немалый риск и политическое давление. Вся операция была фактически на волоске, пока к нам не привели этого малолетнего маньяка», — кивнул он на Кисуки. «Малолетнего?» — переспросила Лера. «Ему 16 было, когда лейтенант притащил его с двумя самодельными стелс-мехами и сагитировал Паулинана попробовать. Та еще была словесная битва», — махнул рукой Гарус. «Но все, как понимаю, прошло удачно?» — спросила Эшли. «Более чем». Кисуки сразу раскомандовался, рассмеялся он, но его доводы убедили Паулина, и после неполного часа патагонной работы всего отдела мы ухитрились отвлечь доктора на достаточное время, чтобы провести туда мехов и обезвредить бомбы, взломав их. «Так что у Кисуки уже есть один авторский мех за поясом», — подытожил он. Кисуки напряженно глядит на Гаруса, на что тот напрягается. «Гарус», — привлекает он его внимание. «И капитошка, конечно же капитошка, как я мог забыть?» Высадившись в колонии, Кисуки немедленно посылает одетых в плащи Акацуки мехов вперед под взглядом колониста. «А плащи ты им зачем надел?» — подняла бровь Джейн. «Чтобы колонисты со страху их не поубивали. А так хоть отличительный знак у них теперь. Ты их мог покрасить?» — скривилась Тали на его заботу о мехах. «Разве что в розовый», — фыркнул он. «У страха глаза велики. А так глазу есть за что зацепиться и подумать. Да и ряд сенсоров бы начал глючить, а ткань излучения пропускает. Снимать с них дополнительные датчики давления для покраски, а потом снова их налеплять та еще морока, плюс пассивное охлаждение через краску было бы хуже. Файдан хочет вас видеть», — с отсутствующим видом произнес колонист. «Взгляд в 1000 ярдов, как зовут это состояние?» «Что за Файдан?» — спрашивает Джейн. «Он наш лидер. Сейчас он возглавляет ополчение в борьбе с гитами», — монотонно отвечает колонист, а мех Кисуки уже проносится мимо него, вылавливая сенсорами звуки мягких шагов синтетиков. Смоделированные по подобию кварян стопы были почти бесшумны, но на заваленном гравием и бетонной крошкой полу посреди огромного зала шум было сложно утаить. Мех немедленно открывает огонь на поражение по выскочившему с ракетницей гету, но тот успевает сделать кривой залп, выбивая здоровенный кусок потолочной конструкции. Команда следует за мехом сквозь облако бетонной пыли, поднявшегося от падения, открывая огонь на появившиеся маркеры на их визорах благодаря триангуляции через мехов. Группа начинает планомерно пробиваться через гетов, чередуя очередность огня, укрытия и заградительный огонь. Мехи медленно, но неуклонно наступают вперед, соблюдая дистанцию друг от друга на случай новых ракет и прочих площадных атак. Мехи идут практически без участия Кисуки, а значит ему несколько проще их контролировать. Медленно идя сзади группы, он краем сознания корректирует приоритетные точки, откуда могут появиться геты. Он идет следом за группой, которая уже поднимается к лестнице, откуда появляются прыгуны. Наученный предыдущим столкновением, Кисуки дает команду мехам палить наиболее вероятные точки приземления горючим, и часть прыгунов немедленно валится на пол, получив термические повреждения механизмов крепления к поверхностям, а Рекс и Кайдан с Лерой ловят оставшихся посредством биотики, прекрасно справляясь и без помощи. «А нельзя одного поймать в биотику минуты на две?» – спрашивает Кисуки. «Зачем?» – вытаращился на него Рекс, раздраженно мотнув головой. «Нужно просканировать их. Наш метод определения вражеского присутствия хромает на обе ноги. Радиус в 20 метров обнаружения – это просто смешно. Улетим мы после зачистки, а потом ненайденные геты дальше полезут колонистов убивать». «Резонно», – отмечает Джейн и кивает Тали. «Надеюсь, ты сможешь помочь нам с этим». «Да, командир», — козырнула та и немедленно поспешила к удерживаемому Кайденом гету. Лера присоединилась к Кайдену в удержании, и спустя пару минут анализа данных, полученных в течение короткой жизни гета до его самоуничтожения, Тали отрапортовала, что радиус обнаружения можно будет повысить еще на пару десятков метров для стандартной модели и пару метров для прыгунов. Группа двинулась дальше и вскоре вошла в окрестности колонии. Кукольник благоразумно пошел впереди своих мехов, показывая своим внешним видом и одинаковым с мехами плащом, что они союзные единицы. Спустя пару минут был найден лидер поселения, и Файдан тепло их поприветствовал, хотя его правая рука, Арселия, и проявила некоторую агрессию. Перекинувшись буквально парой слов с лидером, люди оказались под атакой новой волны гетов, благо проходы были довольно благоприятны для обороны. К удивлению Кисуки, геты вовсю пользовались какими-то звуковыми сигналами, на что он чуть не споткнулся. «Запись в дневник. Лингватехнис», — отдиктовал он вам Нитул. «Что ты сказал, Кисуки?» — поинтересовалась Джейн. «Хочешь расшифровать их язык? Скорее сделать свой на случай глушилок связи», — ответил он. «На Элизиуме пираты вовсю ими пользовались, так что подача приказов через обычный звук будет кстати. В зашифрованном виде, конечно. Ну, удачи тебе с этим», — вытаращила она на него глаза, подняв брови, мотнула головой и повела группу дальше на зачистку. Спустя 40 минут медленного методичного продвижения вглубь комплекса значительный контингент гетов был уничтожен, а Шепард повернула группу назад для разговора с главой поселения, дабы разобраться с текущей ситуацией и получить информацию о источнике гетов, их основных маршрутах и т.п. «Эх», — вздохнул он, — «надо было мехотам оставить и просто сделать видеоконференцию». «Не, тут ты не прав», — мотнул головой Кайден, — «местные структуры экранируют сигнал почти полностью. Связь с Нормандией едва возможна, и это при том, что технологии связи у нас уже уровня спектра. «Блин», — ругнулся Кисуке, — «ох уж эти челночные переговоры, что есть, то есть», — развел руками тот, затем посерьезнел и вновь принял сосредоточенный на миссии вид. Спустя еще 15 минут команда вернулась к колонии и получила информацию о экзогене, основных маршрутах и важных задачах для поддержания жизнеспособности колонии. Шепард немедленно распределила задачи между членами группы и уже было назначила Кисуке в одну из них, как ей пришла в голову мысль просто оставить его сторожить колонию вместе с Кайденом, пока тот восстанавливается от нагрузок. Спустя томительные 50 минут с прерывистыми сеансами связи остальные умудрились выполнить немедленные задачи типа вентилей, насосов и отстрела опасных варенов и вернулись в колонию для отсчета и перегруппировки для рывка к основному месту базирования гетов. Все погрузились в предоставленный МАКа, а мехи вцепились в крышу транспортного средства. Джейн покрутила башни на пробу, но мехи ей не помешали. Поездка к экзогене началась. Спустя полчаса продвижения с боями были пойманы радиопереговоры выживших, а команда решила проверить выживших и раздобыть дополнительную информацию. Итан Джонг оказался таким же крысенышем, как и в игре, так что Кисуке старательно пытался игнорировать нервного карьериста с пистолетом. Выпытав всю доступную выжившим информацию, Джейн повела команду дальше. В поездке Кисуке потерял от залпа колосса одного из мехов, но это была ожидаемая потеря. Безвольная рука прошитого насквозь меха бессильно билась о корпус кулаком с зажатым в руке пистолетом, нервируя экипаж МАКа до самого конца поездки. На выход, скомандовала Джейн, и люди выпрыгнули из транспорта. «Ну хоть пистолет цел», — отметил Кисуке и обрубил конечность Омни клинком, закинув ее в МАКа вместе с пистолетом. «Купим нового», — похлопала его Джейн по плечу, — «занеси его в свой список доставки на Наверии. Закупи побольше», — кивнул Гарус. «Таких казусов будет еще много. У нас ограниченные ресурсы», — шикнула на него Шепард. «Не разгуляешься. У Кисуки 40% скидка у Ханникедр», — пожал плечами Гарус. «И откуда такая благодать?» — ошарашенно посмотрели на счастливчика окружающие. «Ханникедр — это почти монополист среди мехов, а Элизиум был для них хорошей рекламой», — поморщился кукольник на цинизм своей фразы. «Он даже их консультирует по поводу некоторых моделей раза два в год», — хмыкнул Гарус. «БЧР не вылезают у них из головы», — отмахнулся тот. «БЧР?» — не поняла Лера. «Большой человекообразный робот, эдакий танк на ножках». Кисуке видит непонимание в глазах, большой мех-скафандр для боя и тяжелой промышленности. 40% скидки, отчего ты таскаешь сдвоенные карповы тогда, где твоя верность бренду? Толкнула его локтем Эшли, а остальные рассмеялись. Десантная группа медленно пробивалась к офису экзогини, как вдруг наткнулась на лихорадочные выстрелы выжившей работницы. Чуть не убив ее в ответ, команда принялась за ее опрос. Получив карту допуска и новые чудесные открытия о зверином лице компании, группа прошла дальше и обнаружила Крагана, что пытался взломать Ви. Шепард поспешила дать знак потише и силилась разобрать суть вопросов, которые тот задавал машине, но Ви предательски заметил группу и отдал предупреждение Крагану поторопиться, потому что уже собралась очередь. Краган резко развернулся, объятый биотическим пламенем, но массированный залп из всех орудий не дал ему никакого шанса. Шепард дала команду на охрану местности и принялась допрашивать Ви, пользуясь полученным от испуганной работницы допуском, а Кисуке приблизился к мертвому Крагану. «Нартициум», — произнес он, а Амнитул послушно взял образец тканей погибшего. «Что ты делаешь?» — рыкнул Рекс. «Беру ткани на анализ. Может быть, мы определим клан, который поддерживает Царина, если таковой есть», — хмыкнул кукольник. «Ну или отследим его места рекрутирования. Два Крагана — это не клан», — фыркнул тот. Окончив опрос Ви, Шепард повела группу далее, где их встретили целые десятки Краганов. «Может, ты и прав», — снова фыркнул Рекс, встретив так много сородичей. Бой со стороны был лишен всякой тактики вообще, только рев, сотрясающие стены и бешеная пальба. Уцелевшие мехи стали немедленно распылять огнесмесь в сторону противника, повреждая системы доспехов и питания кинетических щитов соответственно, а вся остальная группа высадки непрерывно палила в молоко из всех сил, пытаясь уменьшить свой профиль, открытый для атак из краганского оружия. Деваться было некуда, а отвлекаться от идущих на таран краганов было смерти подобно. Первый мех просадил свои щиты всего за 1.5 секунды под огнем и получил заряд дроби в руку. Кисуке дал ему указание немедленно упасть на пол, дабы спасти его от шквального случайного огня, а второго развернул боком, где он вытянул руку с карповым в сторону противника, став похожим на картины дуэлянтов времен пистолей с Колесцовым замком. Первый мех продолжил поливать все залпами огня, а триангуляция от сенсорного ошейника на стоящем мехе позволила дать маркеры противников на визоры команды сквозь толщу дыма, пламени и каменного крошева. Ревущий шагающий факел метнулся в сторону команды, сбивая Эшли с ног страшным ударом, но командир успела его обезвредить омниклинком, прежде чем он затоптал упавшую с тяжелыми ушибами Эшли. Практически все получили просаженные щиты, а кто-то иные травмы, но группа выстояла. Бой не заслуживает никакого описания, кроме слов «наполеоновские войны», где одна толпа, вытянувшись во весь рост, идет на вражеский огонь. Волна несущихся краганов просто не давала времени на перегруппировку. «Дилетанты», — фыркнул Рекс, метнувшись в гущу боя во всполохах лазурной биотики и добивая противников с поврежденными от огня блоками питания кинетических щитов. По команде Шипартлера и Кайден стали толкать перед собой тусклую пленку биотического барьера для безопасной смены позиций, а остальные члены группы получили передышку и начали прицельный отстрел уцелевших, что сейчас отвлеклись на несущегося к ним мастера войны. Сенсоры уловили новую волну противников, а Кисуки поднял тревогу. Глава 8. Завидев на своем визоре цветные всполохи, описывающего шум передвижения, кукольник поспешил пробить тревогу. «Рекс, к ним идет подмога. Покажи их на сканерах», — требует Шипард. «У меня только топот до шорох ног на сканерах, Шипард. Это геты. Полтора десятка в минуте от нас». «Принято», — кивает она и отзывает Рекса на позиции. «Еще ничего не закончено», — подумалось Кисуки, «а мы уже почти выдохлись». «Кайдан, ко мне», — кричит ему Кисуки, «толкни их туда», — подсветил он маркером ему точку на потолке. Кайдан подхватил тройку протянутых ему 20-сантиметровых шаров биотика и поднес их к потолку, оглянувшись на кукольника. «Да, да, прямо к тем выщербинам», — подбодрил он его. «А как они зацепятся?» — не понял он. «Просто прижми их на пару секунд, да посильней». Вместо дальнейших слов Кисуки подал сигнал на мотор, и оболочка упругих шаров стала слегка сдуваться, сохраняя объем в частях вокруг выщербин благодаря наполнителю. Спустя 3 секунды капитошки надежно держались на потолочной плите, цепко обжав края выщербин натянутым на наполнитель кожухом с откачанным воздухом. «Готово», — подал он голос Кайдену, а тот отпустил их спустя пару мгновений сомнения. «Отлично», — отозвалась Шипард, — «дай мне контроль подрыва». Спустя 4 секунды копания он нашел данную функцию в амнитуле и передал ей право на подрыв выделенных единиц. В голову пришла запоздалая мысль о более эффективной триангуляции, и он достал со своего пояса паучка, с размаху швыряя его на потолок над ними. По крайней мере, не придется больше пихать других мехов под огонь для сбора тактических данных. Мы стали ждать. Спустя всего 20 секунд в поле зрения появились геты, отошедшие от помещения экзогени. Шипард дожидается момента группирования гетов под сидящими в засаде капитошками и дает команду на подрыв. 3 одновременных подрыва обрушились на гетов с потолка подобно наковальне, повреждая сенсоры и эмиттеры щитов, а также сшибая на пол корпуса тех, кто на момент подрыва оторвал одну ногу от земли, делая шаг. Гарус и Эшли скооперировались посредством функции маркировки, встроенной в его куваши визор, и методично расстреливали гетов, идущих с верхних галерей по одному. Акисуки образовал из огня мехов медленно движущийся конус заградительного огня на галерее, сам же, проводя анализ повреждений руки одного из мехов посредством сканерной программы, лишь выпуская по паре залпов своего ПП раз в 7 секунд по-сомалийски, благо скученность противника это позволяла. Лиар и Кайдан принялись за удержание гетов в центре коридора перед нами посредством биотики. Тали выпустила перегрузку из своего амнитула, стреляя техническими минами с проводящей жидкостью и дав разряд на покрытых жидким проводником гетов при помощи систем конденсаторов своего скафандра по 2 тонким нитям из проводящей жидкости, что выпускала техническая мина на своем пути. Яркие грозовые вспышки осветили поле битвы и сожгли противнику эмиттеры кинетического барьера, позволяя командиру выбивать противников с одного выстрела. Рекс же просто дождался приказа, прижавшись к стенке, и по команде Шипард рванулась внутрь на добивание лишившихся щитов противников. Спустя один изнурительный марш группа добралась до пункта, откуда можно будет прервать подачу электроэнергии в системы барьеров с корабля гетов. Стальная дверь ангара для шаттлов перерубает механический проводник гетов, и барьер, закрывающий нам дорогу к Трианину, теряет питание. Глушительные установки гетов также теряют в мощности, и к группе по радиоканалу пробивается голос пилота Нормандии, объявляющий о помешательстве колонистов. Шепард дает приказ Джокеру держаться, а группа выдвигается в обратный путь через новый проход. На обратном пути команда подобрала работницу компании и направилась к выжившим задать неудобные вопросы мистеру Джонгу. На пути к укрытию выживших стало слышно ругань на радиочастотах, и пришло понимание, что что-то пошло не так. Да что там происходит вообще? Силится разобраться в какофонии радиопереговоров Эшли. Связь восстановилась, и экзогени пробилась к мистеру Джонгу, а этот карьерист многозначительно поднял брови Кисуки. «Собирается спасать активы», — подытожил Гарус и вздохнул, — «любой ценой». «Кайден, прошу, поторопись», — выдохнула Шепард, растирая виски. «Да, мэм», — отозвался Кайден, сидящий за рулем. Приехав на место, где укрывались пережившие нападение работники экзогени, все выскочили из машины и, повинуясь команде Шепард, стали тихо спускаться к их убежищу. «Ты не можешь так поступить, Джонг, заткнитесь, все заткнитесь, дайте мне подумать», — держится за голову впадающий в истерику человек. «Тебе это так с рук не сойдет», — предупреждает мать работницы, приехавшей с нами, но тот зовет охрану на помощь. Те хватают ее и отволакивают подальше. Внезапно Джонг замечает дернувшуюся на помощь матери дочь, а следом за ней и остальную часть группы. «Выходите, хватит прятаться, выходите так, чтобы я вас видел», — кричит Итан. Группа медленно распрямляется и выходит на общее обозрение. «Шепард», — цедит мистер Джонг, — «знал же, что надеяться на то, что мы с тобой больше не встретимся, нельзя». Затем он меняется в лице и хохочет. «Я нашел ряд интересных фактов о тебе в базе экзогени. Нет никакой нужды в повторении бойни. Мы можем это обсудить. Нет нужды для насилия». Явно проступила маска напряжения на лице Шепард, которая пытается разрядить ситуацию, не доводя до пальбы. «Вы не понимаете. Это очень сложная ситуация. Экзогини связалась со мной и требует, чтобы...» «Трианин, объект 37», — кивает ему командир, медленно проговаривая слова. «О чем вы говорите?» — спросила женщина, вырываясь из рук охраны. «Разумная растительная форма жизни с телепатическими способностями. Способна заражать и контролировать людей через вдыхаемые споры», — морщится ее дочь. «Колонисты уже все под контролем». «Как?» — охнула она. «Когда вы ее нашли?» — «Меньше месяца назад», — вперила взгляд в пол девушка. «Что?» «Так вот что происходило. Тебе это с рук не сойдет», — шипит женщина, не сводя взгляд с Итана Джонга. «Продолжай это говорить. Пары пропавших колонистов никто и не заметит», — фыркнул тот. «Я не дам тебе повредить этим людям», — с нажимом произнесла Шепард, — «оружие на пол». «Ну-ну, давай, давай», — заистерил тот, вытягивая руку с пистолетом. Прогремел выстрел, а шагнувший было это напал наземь. Два охранника было подняли оружие, но им пригрозила наша команда. «Только этого не хватало», — воскликнула мать доктора Бинхам. «Теперь мы еще сражаемся между собой». «Моя вина», — проговорила девушка. «Я знала, но ничего не сделала». «Не начинай. Ты справилась, и ты это знаешь», — пожурила женщина дочь, а затем обратилась к Джейн. «Что теперь, командир?» «Разберемся с Трианином. Колонисты вас к нему не подпустят, если речь идет о подобном контроле. Что предлагаете?» — приступила к мозговому штурму Джейн. «Есть способ. Инсектициды, что мы используем, содержат малые дозы реагентов с угнетающим мышечную систему действием. Газовые гранаты вполне способны обеспечить парализацию человека». «Хух», — выдохнула Шепард. «Прошу, приступайте. Еще можно их бить перегрузкой на нелетальном уровне», — предложила Тали. «Я смогу отрегулировать заряд, но только дайте связаться с доктором Чиквас». «Принято», — кивает Шепард и облокачивается на один из ящиков. «Остается только ждать. Выдвигаемся после раздачи припасов к транспорту». «Фух», — выпускает бывший полицейский раздраженный вздох. «Что, нервишки шалят?» — щерится Гарус. «С одной стороны надо было убить охрану, а с другой такой поступок тоже ничем не лучше», — качает головой Кисуки. «Кисуки, как ты?» — начинает выговаривать Лера. Тот повернулся к ней с уставшим выражением лица. «Они вступались за человека, который хотел проводить эксперименты на людях, Лера. Разумная тварь, способная за месяц захватить разум такой толпы, это не просто новая форма жизни, а настоящее оружие массового поражения. Они защищали чудовище и были готовы смотреть на бойню. С другой стороны, валить их просто потому, что они потенциальная проблема, тоже не по-человечески. Я могу лишь надеяться, что они не пойдут на службу к кому-то еще хуже Джонга».